Алло, здравствуйте. Здрасте. Алло, да. Вы меня слышите? Слышу. Меня зовут Елена, администратор компании ЕКБ. Я хочу пригласить вас на бесплатное мероприятие в честь открытия медицинского массажного центра в Омске. Там вы сможете абсолютно бесплатно пройти сеанс оздоровительного... Стоять. А вы робот? Извините, из-за связи не расслышала вас. Понятно. Что вы говорите? Шлюха. Ну, смотрите, здесь дело может быть в том, что я с вами разговариваю через специальную гарнитуру, которая автоматически отключается, если я в этот момент ничего не говорю. Поэтому вам могло так показаться. Наша встреча состоится 14 ноября в субботу в Омске. Пожалуйста, давайте ближе к сути. Я позвонила вам только для того, чтобы пригласить вас на мероприятие. Блять, вообще обленились. Роботов везде запускают, а? Рассказывай. Алло. Алло, здравствуйте. Здрасте. Антон Ганкович, с вами беседую. Со мной. Отлично. Меня зовут Олег Алексеевич Шортов. Вот досудебное отдел «Вива деньги» компания. Здравствуйте. Мы как только идется запись. Вы там не забыли про нас, а, Антон Ганкович? В каком смысле? Ну, про «Вива деньги», про кредит. Тут смысл как один. Как его забыть? Как его забыть? Вы же мне позвякиваете, напоминаете о себе. Куда тогда пропали-то с деньгами? В смысле пропали деньгами, никуда не пропал? Ну, а, то есть как ты никуда не пропал? То есть год вы почти не платите, вот, взяли 40 тысяч, 43, ага. Если говорить точно. И вы говорите, что вы не пропали? Нет, я здесь. Видите, я же отвечаю на ваши звонки без проблем. Да, меня больше интересует вопрос, вот, где деньги наши? У меня. Они, ну, почему вы до сих пор не отдали? Ну, потому что они у меня в безопасности, я их охраняю для вас. Да, так вот, когда вы принесете нам. Зачем? Мы как-то без вашей охраны. Они же тогда будут без надежной охраны. Антон Галич, ну хватит ерничать, а уже. Не, подождите, я сейчас окончил курсы, я учусь карате как раз сейчас, хорошо защищу их. Да только толку от этого-то. Ну, посмотрим. Вот карате вещь. Карате, вот, занимались, работать бы шли, вот, чтобы деньги зарабатывать и долги свои раздавать. Сами не можете, значит, мать с отцом пусть содержит. Кто-кто? Кто-кто? Мать с отцом. Ага, понятно. Вот и все. Ага. Вот, поэтому сейчас интересует, когда будет погашен долг, вот, и мы с вами на этом, так сказать, попрощаемся. Так мы в любом случае попрощаемся, так или иначе. Да, но только сейчас решать этот вопрос либо в добровольном, либо в принудительном порядке. Принудительном. А как в принудительном? Можно полюбопытствовать? По решению суда. А, вы в суд пойдете? Отлично, я согласен. Да. Давайте. Да, мы никуда не пойдем. А как тогда? Антон Ганкович. А как тогда? Антон Ганкович, знаете, просто я так понимаю, свои 22 года, вот, вы чересчур вы себя вызывающе ведете. Ну, вы как-то это, начали говорить и съехали с этой темы. Я говорю, как это будет? Я же говорю, давайте в суд. Вы говорите, пойдем. Да, в суд. Будет. Я говорю, давайте. Вас заявление в суд, вот, будем решать этот вопрос по решению суда. Значит. Куда заявление будет подано? Антон Ганович, вы это прекрасно все услышали. В том-то и дело, что не услышал. Если бы я не услышал, я бы не стал переспрашивать. Ну что у вас там есть? Слушайте, значит, повнимательнее. Mm-hmm. Вот, вариант у нас первый. Вот, в течение двух недель погасит половину суммы. Это для начала вам. Да, понял. Вот, либо тогда делаем вам рефинансирование. По условиям рефинансирования, тогда вы начинаете платить. А что за условия рефинансирования? Вот эту сумму, которую мы вам должны, расписываем на больший срок меньшими суммами. И начинаете выплачивать. А, понятно. Думаете, простим? Не получится. Простим? Да нет. Вы злобные, вы не простите. Все правильно подметили. Mm-hmm. Такие, как вы, должны идти работать и зарабатывать деньги, а не ходить кредиты оформлять. Ну, хорошо, я понял. Это очень хорошо. Так, что делаем? Mm-hmm. Все-таки по решению суда. Я достаю хуй и тычу им тебе в морду. А вы сейчас где? А то я вижу, по прописке дома нету никого. Вот. Вы сейчас где вообще по факту? А ты хочешь приехать? Давай встретимся без проблем. Давайте, пишу адрес. Зачем? Я к тебе сам приеду. Где ты есть? Говоришь, где твой адрес? На Курском вокзале. Курский вокзал. На какой? Я думаю, помнить адрес, где деньги брали. А, то есть ты там сидишь? Через сколько подъедете? Ты там сидишь прямо? Я говорю, я спросил, через сколько подъедете? Я говорю, ты там сидишь? Мне с твоими курицами общаться не надо, я хочу тебе в глаза посмотреть. Чтоб ты мне, вот, чтоб ты мне в глаза все это, и, сука, и сказал. Чмо картавая, сука. Ты что там голос повышаешь? Микрофон весь захаркал, блядь. Спокойней будь, нахуй. Где а ты есть? Я хотя бы работаю, а не хожу. Кем ты работаешь? Тебе сколько лет, блядь, звонарь, блядь, ебаный. Все, да, что можешь, до чего додумался, это пойти, блядь, по телефону людей кошмаришь, слышь ты. А ну-ка давай, говори, где это есть, я тебе сейчас приеду, ты мне, блядь, в глаза это все расскажешь. Вы знаете, вот два часа у вас. Два часа. Да у тебя два часа, блядь, чтобы ко мне на адрес подъехал, блядь, чмошник, ебаный. На какой? На какой? По адресу прописки, долбоеб, ты что, читать не умеешь? Да вы там не живете. Да тебе это кто сказал? Хорошо, тогда ты там был, что ли? Начинайте. Да хуй тебе по всей морде, блядь, понял? Матрешка ебаная. Че? Алло. Алло. Здравствуйте, Альфа-банк, ведущий специалист. Меня зовут Екатерина, департамент искания просроченной задолженности. Куда ты ведешь, Екатерина? Мы. Я никуда не веду, я озвучиваю вам свою должность. Ну, просто вы говорите ведущий, а куда ведете, непонятно. К светлому будущему? Вы представьте, с кем я сейчас разговариваю. Кому позвонили, тот с вами разговаривает, Антон Хуангович, вы чё? Антон Хуангович, это вы? Хуангович, вы даже выговорили правильно, как только они называют меня. Хуангович, Хуангогович, господи. Ой, алло. Представьтесь, это вы? Да я, вы что, третий раз спрашиваете? По поводу вашей задолженности звоню сейчас. 226 дней. Вы не вносите оплату по карте кредитной? По какой причине? По какой причине? Ну, вы знаете, судя по тому, что я вам три раза представляться мне вам пришлось, и я тоже придется мне три раза объяснять вам, да? Нет, уточните один раз. Уточните один раз. А вы точно Альфа-банк? Да, мы точно звоним из Альфа-банка. Звоните с Альфа-банка. Я вот смотрю, номер какой-то сотовый. Это что за номер? Это номер, который принадлежит Альфа-банку. А назовите его, пожалуйста. Я не знаю данный номер наизусть. Как у банка очень много номеров. Как это не знаете? У банка очень много номеров, я не знаю все номера наизусть банка. А как мне тогда... Он у вас высветился, вы да же понятно. Его видите. А как мне идентифицировать? Как же его не скрывает? Как мне идентифицировать этот номер? Я вот его не знаю, он мне не отмечен. Нет. Как Альфа-банк. У меня в телефоне забит номер Альфа-банка, а вы звоните с какого-то непонятного номера. Какой номер у вас забит, как Альфа-банк? Ну вот который... Номер горячей линии? Который я на сайте, который есть. Вот там у вас там несколько номеров. Так это номер горячей линии, центр поддержки клиентов. Я сейчас из другого отдела звоню. Да, понятно. И? Так уточните, по какой причине вы средства на счет не вносите? Ну, как бы, не хочу. По какой причине не хотите оплачивать? А не хочу, для вас не причина? Нет, это не причина. Это не основание для неоплаты. Ну, конечно. А вот эти вот, знаете, вот, дорогой, у меня голова болит, я не хочу. По какой причине? Я не понимаю, о чем вы говорите. Ну, да, конечно. По поводу вашей задолженности. Ну, да, конечно. В таком случае озвучу вам требования банка до 9 числа. Банк ждет у вас перечисления денег. Требования банка по телефону с неопознанного сотового телефона. Ну, давайте, давайте. Посмешите меня. До понедельника мы ожидаем перечисления денег. А потом? Мне можно договориться? Или вы да, конечно, давайте, жгите, жгите, жгите. Дальше что? Далее, если вопрос урегулирован не будет, банк вправе будет переуступить право требования сторонней коллекторской организации. По какой? На основании 382 статьи Гражданского кодекса. По цессии, о, классно. Я договорю, вы меня не перебивайте, я да договорю. Ладно. Да вы ничего нового не скажете. Если вы меня будете перебивать, я буду вынуждена закончить с вами диалог. Ой, как страшно. Нет, я не пытаюсь вас напугать, так я вас информирую. А что у вас за закидон такой? Если вы не будете со мной разговаривать, то я положу трубку. Ни хера себе, страх какой. Вы сами-то понимаете, что херню говорите. Мне вас вообще... никто не пугает. Мне-то вообще похуй. Я же не пыталась вас напугать. Ой, я вас хочешь положить трубку? Клади. В таком случае с вами сотрудник связан позже. До свидания. Давай. А трубку-то клади, Альфа-банк. Чего опять начинается? Ой, блядь. Страшные работники Альфа-банки, блядь. Если вы не будете вести корректный разговор, я положу трубку. Нихуя себе. Нахуй иди. Здравствуйте. Да, это я. Звонок сейчас поступает из Сбербанка России. Меня зовут Промзлева Ольга Ивановна, специалист. Все разговоры записываются. Антон Хандрович, вопрос сейчас. Как вы решаете с кредитной картой? 27 дней на задолженности. А вы точно Сбербанк? 10700 рублей покажу. Согласно 230-му федеральному закону, я вам представилась. Согласно 230... А, да, будьте любезны тогда. Но согласно... Можете проверить. Согласно 230-го федерального закона, который вы упомянули, статья 7, пункт 9, номер телефончика назовите, с которого звоните. Будьте любезны. У нас меняет АЭС перераспределение сотрудников, поэтому номера могут высвечиваться разные. И как мне определить как работника Сбербанка? Такого условия нет, Антон Сандович. Что условия? Такого условия нет в 230-м федеральном законе. Это называется не условие, а статья. Статья 7.9. Вы обязаны использовать только абонентские номера. Назовите мне этот номер, если он абонентский. Я вам уже ответила на ваш запрос. Это не ответ на вопрос, это хуйня какая-то. Антон Хангович, я вам напоминаю, что все диалоги записываются, а также вы являетесь клиентом, который длительное время находится на просроченной задолженности, и в дальнейшем, соответственно, взыскание принудительного характера будет производиться. Каким образом? Если посчитается необходимым, то долг будет продан в коллекторское агентство. Переступка правотребования, это называется, деревня. Судебному, пожалуйста, не перебивайте у нас. Это ты со мной разговариваешь параллельно, ты зачем это делаешь? Я же тебе хамичить начну. К сожалению, но конструктивный диалог, вы не настроены, да? Да ты лучше к логопеду сходи, дурюха, блин. Ра-ра-ра-ра, глотаешь там что-то непонятное. Чего такое? На личности не переходи. Так а какая ты личность-то? Если бы ты была личностью, мы бы говорили нормально. А ты работник Сбербанка. Личность. Ты себя личностью, что ли, возомнила или что? Антон Хангович, я вам напомню, что вы взяли денежные средства и не возвращаете. Все верно. Свою неплатежеспособность сейчас показываете. Все верно. Данные. Только вот у меня деньги есть, а у тебя нету, вот и все. Это подтверждается записью диалога. Да что ты будешь делать-то с этой записью, идиотка? Я с вами прощаюсь. Всего доброго. До свидания, Антон Хангович. Прощаю тебя, прощаю. Беги. Клади трубку, что-то я... О, ты что там, в обморок упала, что ли? Я ж тебя слышу, что ты шуршишь там что-то. Алло. Здравствуйте. Звонок из Сбербанка, специалист Овчинников Александр Юрьевич. Диалоги у нас записываются. А, ну круто. То есть, и голоса? Слушайте. Мне не жалко. Что еще раз? Слушайте, мне не жалко. Ну, Антон Хангович, это вы? Видимо, у нас произошло какое-то недопонимание. Вы спросили, можете ли вы меня услышать? Я сказал, да, можете, мне не жалко. Я не могу понять, с кем я общаюсь. Да со мной, господи, вы что, в конце концов-то, вы что? Антон Хуангович, елки, вы кому-то другому позвонили? Да вы, верно? Да я. Я позвонил клиенту, я не понимаю, кто с кем общается. Так и я не понимаю, кто вы. Кто вы там? Представьтесь еще разок. Сотрудник банка я представил. Какого? Требования банка по оплате, да. Сбербанка, карта... А, Сбербанка? Требование до 9-го оплатить 10705 рублей. Оплата пройдет? Ну, пока как бы вы меня не убедили, что вы со Сбербанка. Вы так дома с мамой можете общаться? Здесь не стоит. Что, дурак, что ли, или что, слышь? При чем тут мама-то, что-то я не понял. Слышь, я говорю, при чем тут мама-то? Вы как-то неконструктивно говорите. Ну все, уебывай тогда, забирай вещи, иди домой. Дома еще раз так можете? Да ты дома, дай будешь разговаривать, ничего себе, ты меня уел. Все, ты пошла плакать. Вы, вероятнее всего, будете общаться либо с приставами, либо с коллекторами. Так для того, чтобы с приставами общаться, надо в суд сходить, а у вас, походу, сука, ног нету, блядь. Но вы этого дожидаетесь. Да. Банки вам будут так же продолжать. Так давайте, вы же меня веселите, долбоебы. Сбербанк, блядь. Умственно отсталый гидроцефалы, блядь. Мама. Мама. Че, сам телегу не везешь, что ли? Слышь ты. сотка ебаная. Вы с мамой так общаетесь? Да, мама.